зачитаю прославленное произведение, напоминающее поэму или стихотворение, от которого я сам кайфую, потому что очень люблю этот процесс. Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит, не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да? Договорились? Я рад. Значит, я повторяю. Не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками, только не натертый, а кусочками, картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого, обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем, нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете, нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчик. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.